Воздух полнился пчелиным гудением, пронизан был яркими стрекозами, проносящимися к оросительным канавкам, трепетал многоцветными крыльями бабочек и дневных мотыльков. Каурая кобылка откинула копытом обломок гнилого ствола, он перевернулся, и у Мэгги мороз пошел по коже. Под обломком кишмя кишели червяки и червячки, отвратительные жирные белесые личинки, древесные вши, слизняки, громадные станожки и пауки. Из своих нор выскакивали кролики, прыжками кидались в рассыпную, высоко в воздухе мелькали их белые пушистые хвостики. И тут же они оборачивались, глядели с любопытством, быстро-быстро дергали носами. Дальше Мэгги спугнула ехидну. Та прервала охоту на муравьев, в ужасе стала торопливо зарываться в землю сильными когтистыми лапами и в считанные секунды наполовину скрылась под огромным упавшим стволом. Забавно смотреть на уловки этого колючего землекопа. Свирепые иглы плотно прижались к телу, чтобы было легче проскользнуть в узкий подкоп. Комья земли так и летят из-под лап. Из рощи Мэгги выехала на широкую дорогу, ведущую к главной усадьбе. Поперек дороги лежало селое крапчатое покрывало. Огромная стая попугаев Гала подбирала насекомых и личинки, но, заслышав всадницу, разом взмыла в воздух. Словно волна цвета зари взметнулась над головой. Теперь Мэгги видела подкрылья и грудь, и серые птицы, как по волшебству, обернулись ярко-розовыми. «Если мне суждено завтра покинуть Дрохеду навсегда, — подумала Мэгги, — она мне станет сниться вот так, омытая ярко-розовым светом, как эти крылья с изнанки. А, наверное, дальше в пустыне все высохло. Вот и кенги переселяются сюда к нам, их с каждым днем больше. Громадное стадо кенгуру, должно быть тысячи две, мирно щипало траву. Но шумно взлетевшая птичья стая встревожила их, и они понеслись прочь легкими грациозными прыжками. Самые быстроногие животных, кроме разве страуса эму, лошадям с кенгуру не сравнится. Да, в иные минуты приятно полюбоваться природой, но больше всего Мэгги по обыкновению думала о Ральфе. В душе она никогда не считала свое чувство к нему девчоночьей влюбленностью, а называла просто любовью, как пишут в книгах. Чувствует она то же самое, что какая-нибудь героиня Этель Делл. Все у нее так же. И правда, очень несправедливо, чтобы какая-то искусственная преграда, его сан, стояла между нею, Мэгги, и тем, чего ей так хочется. А хочется ей выйти за него замуж. Хочется жить с ним в полном согласии, как живут ее папа с мамой, и пускай он ее обожает, как папа маму. Мать никогда особенно не старалась заслужить такое обожание, думала Мэгги, а меж тем отец перед ней преклоняется. Вот и Ральф очень быстро увидел бы, что быть с нею несравнимо лучше, чем одному. Мэгги в мысль не приходила, что Ральф ни при каких обстоятельствах не может изменить своему обету. Да, она знала, что не дозволено ни выйти замуж за священника, ни влюбиться в него, но уже привыкла обходить это препятствие, мысленно освобождая Ральфа от духовного сана. Хоть ее и обучили основам католической веры, никто при этом не разъяснял сути монашеских обетов, а сама она не ощущала нужды в вере и не углублялась в подобные вопросы. Молитвы не приносили ей утешения и радости, а велениям церкви она подчинялась просто потому, что иначе пришлось бы вместо смерти вечно гореть в аду. И сейчас она бессвязно грезила наяву. Вот блаженство было бы жить с ним под одной крышей и спать рядышком, как папа с мамой. Мысль о его близости взволновала ее, Даже неловко стало сидеть в седле, и Мэгги вообразила несчетные поцелуи. Ничего другого она вообразить не могла. Поездки по выгонам ничуть не сделали ее осведомленной в вопросах Пола. Ибо, почуяв издали собаку, животные разом теряли всякую склонность к эротическим наслаждениям. Оспариваться без разбору им в Дрохеде, как и на любой ферме, не давали. На время, когда баранов на особом выгоне пускали к овцам, Мэгги отсылали куда-нибудь в другое место. А увидав, как одна собака вскочила на другую, она принимала это за игру и огревала обеих кнутом. Когда пасешь отару, не до баловства. Едва ли хоть один человек способен рассудить, что тяжелее. Неосознанное томление, неразлучное с беспокойством и взвинченностью, или ясное и определенное желание, упрямо стремящееся к утолению. Бедная Мэгги томилась, не зная толком, к чему ее тянет, но тяга не отпускала, и неотвратимое влечение сосредоточилось на Ральфе де Брикасаре. И она мечтала о нем, жаждала его, стремилась к нему и горевала, что хоть он и говорил, будто любит ее, а ни разу не навестил. Так мало она для него значит. Эти ее раздумья прервал Пэдди. Он ехал той же дорогой к дому. Мэгги с улыбкой придержала каурую кобылу, дожидаясь отца. — Вот приятная встреча, — сказал Пэдди и шагом пустил свою старую чалую рядом с уже немолодой лошадью дочери. — Да, правда, — отозвалась Мэгги. — А как на дальних выгонах? Очень сухо. Пожалуй, похуже, чем тут. И кенги нагрянули. Я их столько еще не видывал. Наверное, дальше к Милпаринке настоящая засуха. Мартин Кин говорил, надо их пострелять. А я думаю, тут хоть из пулеметов строчи. Кенг не убавится, их тьма тьмущая. Он такой славный, такой заботливый, любящий, все прощает. И так редко ей случается побыть с ним вдвоем. Вечно рядом крутится кто-нибудь из братьев. И Мэгги не удержалась, задала все тот же вопрос, который терзал и мучил ее. Как ни старалась она себя успокоить. — Папа, а почему отец Ральф совсем нас не навещает? — Он очень занят, Мэгги, — ответил Пэдди с какой-то ноткой настороженности. — Но ведь даже у священников бывает свободное время, правда? Он раньше так любил Дрохеду. Уж, наверное, он хотел бы приехать сюда отдохнуть. — Да, верно, священники тоже отдыхают, Мэгги, но вообще-то они никогда не свободны от своего дела. К примеру, им всю жизнь каждый день надо служить мессу, хотя бы при этом больше ни души не было. Я так думаю, отец де Брикасар очень мудрый человек. Он понимает, жизнь обратно не повернёв, что было, то прошло. Для него Дрохеда дело прошлое, малышка Мэгги. Вернись он сюда. Ему тут уж не будет прежнего удовольствия. — По-твоему, он нас забыл? — подавленно промолвила Мэгги. — Не то что забыл. Тогда бы он не писал так часто и не расспрашивал про каждого. Пэдди повернулся к дочери. В голубых глазах его светила жалость. — Я так думаю, лучше ему не приезжать. Вот и не приглашаю, чтобы он про это и не думал. — Папа! И Пэдди, будь что будет, словно в омут кинулся. «Послушай, Мэгги, не годится девушке мечтать о священнике. Пора уж тебе понять. Ты свой секрет хранить умеешь, наверное, больше никто про это не догадывается. Но ведь с вопросами-то ты идешь ко мне, верно? Немного вопросов, но и этого довольно. Так вот, говорю тебе, кончай с этим, ясно? Отец де Брикасар дал обет. И нарушать его не станет, точно тебе говорю. Он к тебе, конечно, привязан, только ты это неправильно понимаешь. Он был уже взрослый, когда тебя узнал, а ты была совсем ребенок. Так вот, Мэгги, ты для него и по сей день просто ребенок. Она не ответила, и лицо ее не дрогнуло. Что и говорить, настоящая Фионина дочка, — подумал Пэдди. Потом, неестественно, спокойно она сказала. Но он мог бы выйти из священников, просто у меня не было случая с ним об этом поговорить. По лицу Пэдди видно было, до чего он ошарашен, и это неподдельное возмущение оказалось для нее куда убедительней его пылкой речи. «Мэгги! О, Господи, вот беда жить в такой глуши! Надо было тебе учиться, девчонка. Если б тетя Мэри померла раньше, я бы тебя спровадил в Сидней хоть годика на два, там бы тебя научили уму-разуму. А теперь тебе для этого лет многовато. Не хочу я, чтобы люди над тобой смеялись, бедная моя малышка Мэгги». И он продолжал мягче, с расстановкой, что придало его словам жестокую, пронзительную ясность, хотя он ничуть не хотел быть жестоким, хотел лишь раз навсегда развеять дочкины напрасные надежды. Отец Дебри Кассар — священник Мэгги, священник! И никогда он не перестанет быть священником. Это невозможно, пойми. Он дал священный обет, торжественный и вовеки нерушимый. Раз уж человек принял сан, обратного хода нет. И его наставники в духовной семинарии позаботились, чтобы он заранее твердо знал, на что идет и в чем клянется. Кто дает такой обет, наверняка знает. Нарушить его нельзя до самой смерти. Отец Дебри Кассар дал такой обет и вовек его не нарушит. Пэдди вздохнул. Ты понимаешь, Мэгги? И вперед об отце Дебри Кассаре не мечтай. Больше не будет тебе оправдания. Они подъехали к главной усадьбе не со стороны овчарин, а со стороны конюшен. Не говоря ни слова, Мэгги повернула Каурую к конюшне, предоставив отцу ехать дальше одному. Сперва он все оглядывался и смотрел ей вслед, но когда она скрылась за оградой конного двора, наподдал каблуками чалой под ребра и пустился вскачь, отчаянно злясь на себя за то, что ему пришлось сказать. Будь прокляты эти любовные дела! Видно, тут какие-то свои правила, ни с чем другим не сообразные.